Эту обиду загладил более блестящий брачный союз с одной китайской принцессой. А решительная битва, окончившаяся почти совершенным истреблением геутов, утвердила в Татарии более грозное владычество турок. Они владычествовали над севером, но их неизменная привязанность к тем горам, среди которых жили их предки, была с их стороны сознанием того, что их завоевания были бесплодны. Царский лагерь редко раскидывался так далеко, что терялись из виду Алтайские горы, из которых вытекала река Иртыш, для того, чтобы орошать богатые пастбища, на которых калмыки разводят самых крупных во всем мире овец и быков. Почва там плодородна, а климат мягок и умерен. Эти благодатные места не знали ни землетрясений, ни моровой язвы. Трон императора был обращен к востоку, а золотой волк, сидевший на верхушке копья, по-видимому, охранял вход в палатку. Один из преемников Бертезены соблазнился роскошью и суевериями китайцев, но простой здравый смысл одного из его варварских советников отклонил его от намерения строить города и храмы. «Турки», — сказал он, не равняются своим числом и десятой части жителей Китая. Если мы в состоянии не поддаваться им и избегать встречи с их армиями, это благодаря тому, что мы не имеем постоянных жилищ и бродим с места на место, занимаясь войной и охотой. Если мы сильны, мы подвигаемся вперед и завоевываем. Если мы слабы, мы отступаем и скрываемся. Если же турки запрутся внутри городских стен, потеря одного сражения уничтожит их могущество. Бонзы поучают только терпению, смирению и отречению от мира. Но это не религия героев. Они охотнее усваивали учение Зороастра, но большая часть племени придерживалась без всякой критической проверки тех мнений, или вернее тех обрядов, которые были ей завещены предками. Почести жертвоприношений оказывались лишь верховному божеству. Поклонение воздуху, огню, воде и земле выражалось пением грубых гимнов. А их духовенство извлекало некоторые денежные выгоды из умения ворожить. Их неписанные законы были строги и беспристрастны. Воровство наказывалось взысканием в десятеро. Прелюбодеяние, измена и убийство наказывались смертью. Но никакое наказание не считалось достаточно строгим за редкую и неизгладимую виновность в трусости. Так как покоренные турками народы шли вместе с ними на войну, то они с высокомерием считали миллионами людей и лошадей, составлявших их кавалерию. Действительно, в одной из их армий было налицо 400 тысяч воинов. И менее чем через 50 лет они стали то мириться, то воевать и с римлянами, и с персами, и с китайцами. То, что говорится о форме и положении, соприкасавшейся с их северными границами страны, которая была населена охотниками и рыболовами, ездившими в санях на собаках и строившими свои жилища почти под землей, могло бы заставить думать, что эта страна была Камчатка. Турки не были знакомы с астрономией. Но наблюдения, произведенные одним ученым-китайцем при помощи восьмифутового гномона, доказывают, что лагерь их царя находился под 49 градусом широты, и что в своем наступательном движении они достигали 3 или по меньшей мере 10 градусов полярного круга. Между победами, которые были одержаны ими на юге, самой блестящей была победа над непфалитами или белыми гунами, образованным и воинственным народом, который владел торговыми городами Бухарой и Самаркандом, победил персидского монарха и распространил свои завоевания вдоль берегов и, быть может, до самого устья Инда. В западном направлении турецкая кавалерия доходила до Меотийского залива. Она переходила через этот залив по льду. Их хан, живший у подножья Алтая, приказал приступить к осаде города Босфора, который добровольно признал над собой верховную власть Рима, и владетели которого когда-то были союзниками Афин. С восточной стороны турки нападали на Китай, лишь только замечали, что энергия китайского правительства начинала ослабевать. А история того времени рассказывает нам, что они скашивали ряды своих терпеливых врагов, как скашивают коноплю или траву, и что мандарины превозносили мудрость того императора, который отразил этих варваров золотыми копьями. Обширность этой варварской империи побудила турецкого монарха разделить свою власть с тремя подчиненными монархами одной с ним крови. Но они скоро нарушили долг признательности и верноподданнической преданности. Завоеватели впали в изнеженность от роскоши, которая не бывает пагубна только для народов трудолюбивых. Китайское правительство из политических расчетов подстрекало побежденные племена к восстановлению их независимости, и могущество турок продержалось только в течение 200 лет. В южных странах Азии турки снова сделались славны и могущественны в более поздние времена, но царствовавшие над ними династии могут быть оставлены нами в покое забвения, так как их история не имеет никакой связи с упадком и разрушением Римской империи. Быстро продвигаясь вперед в своем победоносном наступлении, турки покорили племя угров или варханитов, жившие на берегах реки Тиля, которую прозвали «черной» по причине ее темных вод и окружавших ее мрачных лесов. Угорский хан был убит вместе с 300 тысячами своих подданных, и тела убитых были разбросаны на протяжении 4 дней пути. Оставшиеся в живых их соотечественники признали верховенство турок, у которых просили пощады, и только небольшая их часть, состоявшая 1000 из 20 воинов, предпочла изгнание рабству. Эти воины направились вдоль хорошо им знакомых берегов Волги, поддерживали заблуждение народов, принимавших их за авар, и стали наводить ужас под этим несправедливо присвоенным знаменитым названием, которое, впрочем, не спасло от турецкого ига тех, кому оно принадлежало по праву. После длинного и успешного похода новые авары достигли подножья Кавказских гор в стране аланов и черкесов, где впервые услышали рассказы о богатстве и бессилии Римской империи. Они смиренно упрашивали своего союзника, князя аланов, указать им дорогу к этому источнику богатств. А их посол был перевезен с дозволения губернатора Лазики по Евксинскому морю в Константинополь. Все столичное население высыпало на улицы и смотрело с любопытством и страхом на странную наружность этих варваров. Их длинные волосы, заплетенные в косы, которые висели у них на затылках, были красиво перевязаны лентами, но их манера одеваться, по-видимому, была заимствована от гунов. Когда они были допущены на аудиенцию к Юстиниану, главный из их послов по имени Кандиш обратился к римскому императору со следующими словами. «Могущественнейший монарх, вы видите перед собой представителей самого сильного и самого многочисленного из всех народов, непобедимых, непреодолимых авар. Мы желаем посвятить себя вашей службе. Мы способны победить и истребить всех врагов, которые в настоящее время нарушают ваш покой. Но мы желаем получить в уплату за наш союз и в награду за нашу храбрость дорогие подарки, ежегодные субсидии и обладание доходными землями.